Майкл Мартоун. «Ведро теплых слюней». Перевод с английского Шаши Мартыновой. «Бывало, чеплюнешь на землю, и вода вырастет». Болтали, дескать, «ты паши, а дождь догонит». Врали. Мы свои плуги красили в зеленый, как трава, и рыли они кругом травянистую равнину. И где она трескалась и вскрывалась, вот те крест, слышно было, как она сочится, будто плевочки плюет, будто поплевывает, да посвистывает. Там-сям паром плевала, и земля-то будто кипела, и пар весь в дым шел. Вода лилась дождем с земли в небо, да вздыхала по пути. Вода-то, она вверх лилась. И, погодя, вся та вода и вылилась в громадную такую стену туч, и свесилась она с неба, и землю, что ее питала, обняла. Та громадная туча-стена, она вся была из махоньких капелек парной воды, а внутри всех и каждой этих капелек парной воды вот такусенькие пылинки спрятались, укромненько. К ним-то вода и прилипла. Когда ту громадную тучищу, вот такущее ветерище, как двинул понад землей-то, песок, что в ней был, все внизу на земле засыпал так, что стало еще больше пыли. Сплошь, да еще. Пыль глотала пыль, и скоро в тучище той одна пыль и осталась. Да еще грязюк, мазня, и вся земля истерлась. Земля вся истерлась. Вся в воздух превратилась, и мы ею сопели. А земля-то набилась нам в дыхалку, как еда в брюхо. Но они-то порожнее были, брюхи наши. Хоть и жрали мы землю. И жрали-то мы землю всю дорогу, пока та вверх лилась. Джек-то... Он все папаню хоронил. Джек все хоронил папаню, а земля-то вверх лилась. Никто на земле не работал. Никто. Мы пахали, а борозды плашмя ложились. Мы сажали, а семена-то они все выдувались. И чего мотыжить-то, коли пыльный ветер да пыльная туча всю землю-то начисто вылизали, что не семечко? Джек-то он все хранил папаню, на ветру-то на пыльном. Джек-то все хранил папаню. Джек-то он рыл ему яму, закатывал туда папаню, в саване евойном, в яму. А как давай Джек в яму кидать комья-то, а они с лопаты у него, да в дым, покуда кидает он их, чтоб яму-то закопать. Целое... Черпало земли, все в дым ушло. А он-то в яму ее хотел, где папани его, в саване евойном, в яме. Джек-то под конец песчаные края ямины собирал на края той ямы, чтоб яму-то зарыть. Джек-то он пыль ногами подгреб, да в яму ее, чтоб от ветра убрать, чтоб земля под землю... чтоб от пыльного ветра, потому как даже пыльную пыль всю пыльным ветром сдуло. Под конец он прикрыл, вроде той пыльной пылью, тело папани своего, завернутого в клятый саван евойный. Джек-то он сел сверху в пыль, какую в яму намел, но не передохнуть, чтоб... А чтоб пыль-то удержать на месте, ну, чтоб не сдуло опять. Но пыль-то ее опять сдуло. Он глядел, как ее кольцами пыльную пыль потащила прямо из-под него, где он сидел. И Джек-то он сам в яму, какую выкопал, и просел. Когда пыль пыльную из-под него выдула, прям где он сидел на ней, ну, выдула пыльным ветром. Не успел глазом моргнуть Джек-то, как весь в яме был. Весь ушел в нее, с папаней в саване евойном. Токма ямы там и не было вовсе. Джек-то он встает и давай рыть другую яму, чтоб папаню-то похоронить, папаню его в саване клятом, а тот лежит кучей на земле ползучей у его ног-то. Сколько-то оно вот так. Ну, а тут как раз корова-то пегая, она совсем пересохла. Пегая корова-то вся пересохла начисто. Джек-то он и не удивился вовсе. Джек-то он кормил пегую деревяхами из сарая, красными досками обшивочными. Краску с них всю пыльным ветром ободрала да выгладила. Джек-то он вернулся и давай мять вымя ей, чтоб пегая выдаила чего. Пегая корову-то она все жевала доживала старое дерево с сарая. Покуда Джек назади все тужился, чего с нее выжать, чтоб выдаилась. Джек-то он слюну выгнал, чтоб на руки поплевать, чтоб тёлке вымя помять, чтоб, может, выдаилась чего. Та пока не выдохлась вовсе, дала всего-то полкружки оловянной склизких сливок. Чтобы добыть их, Джек все четыре дойки подергал, чтоб те полкружки оловянной склизких сливок из пегой коровы выжать. А Джек-то мял ей тощее вымя, чтобы выдаилось от чего. Пегая корова-то, она жрала вершки, что торчали от занесенных проволочных заборов. Штакетник-то и сетка проволочная, они пыль из ветра вышибали. И все их пылью-то и занесло. Пегая корова-то макушки заборов жрала и все скрепы раскачала. Пегая корова-то она ржу всю слезала с проволоки. Язычищем, стал быть, своим всю ржу с проволоки слезала. Джек-то он нашел где-то магнитище. Он, стал быть, нашел такое магнитище и корову-то пегой скормил. Магнитище-то он застрял у нее в забу. Тут магнитище у нее в забу-то. Он все железяки, какие пегая корову съела, притягивает. Тут магнитище-то добра от него никакого. Тут магнитище-то добра от него никакого совсем, потому что пегая корова вся высохла до кости. Пегая корова-то напрочь перестала доиться. Пегая корова напрочь перестала доиться, перестала молоко давать, даже и чахлого плевка мутного молока. Джека маманя-то, она говорит Джеку, чтобы вел корову пегую в город. Джекову маманя говорит, тащи эту коровищу недойную в город. Хоть цену дадут, говорит Джекову маманя, за чахлое мясо ейное, хоть что-то. Джекову маманя говорит, пегай-то коровы, шкуру уже ветром задубила. Шкура ейная, говорит, вся потасканная уже. Рога у ней и копыта все постерлись из-за этого пыльного ветра. Начисто шкуру он ей всю истрепал. А еще столько в ней барахла всякого, Джекову маманя говорит. Джекову маманя-то она и говорит ему, продай барахло всякое, какое после забоя останется. От коровы этой пегой. Джек-то он говорит, ну да. А кости, Джекову маманя говорит, притащи домой. Кости ейные на хлеб. Джек-то он говорит, ну да. А язык? Джекову маманя говорит, тоже домой тащи. Высушим его. Насухо от воды высушим. От воды, которую она из ржи высосала, когда проволоку-то лизала. Джек с коровой-то пегой, пошли за тучищей, что с неба висело, и пыль у них из-под ног мела. И вот уж Джек-то, он не видит низги кругом, кроме тучи этой пыльной. Джек-то он и коровы пегой на другом конце веревки не видит. Джек-то он позвал ее. Джек-то он говорит, иди сюда, тёлка, говорит. Джек-то он слышит, как пегая бучит. Джек-то он и не видит ее. Пыль туча кругом. Сколько-то оно вот так. Ну и Джек с коровой Пегой заходят в лес. Джек, корова Пегая и лес. Все в пыльной туче кругом. А лес-то, он не из деревьев ни из каких. Это лес старых мельниц. Сотни мельниц, сотни. И лопасти мельничные скрежещут болезно во мраке, когда щербатые лопасти эти крутит пыльный ветер трескучий. Щербатые лопасти поворачиваются, но не видать их за трескучей молотой пыльной тучей, услыхал их Джек и корову Пегую, как она мычит во мраке. Мельницы-то ветряные, они только ветер и мелят. Ветряные мельницы, у них все колеса-то истерлись, колючим ветром все ободраны. Ветряные мельницы никакой воды не подымут. Нету воды, чтоб поднять. Мельница в мельничном лесу давным-давно всю воду из земли повысосала. Мельничное лес-то, он проваливается под землю, порожнее все там, где вода раньше была. И мельницы все эти, они-то не могут воду поднять, нету воды-то. Мельницы-то, они песок подымают. Джек и корова Пегая, идут они через лес, а башни-то мельничные, все повычеркнутые крест-накрест, а лопасти мельничные над головой у них скрежещут болезно. Корова-то Пегая, она мешкает, чтобы отживать кусок деревяхи с одной такой вычеркнутой башни мельничной. Корова-то Пегая, ей же не втолкуешь. И тут-то дядька, а он был там все время, говорит Джеку: «Слышь-ка, что это у тебя там на веревке?» Джек-то, он говорит дядьке, что у него корова Пегая, пересохшая совсем, и он ее ведет на убой, куда-то туда, к пыльной туче, на другую сторону. Дядька-то, он говорит: «Я у тебя ее могу взять». Говорит: «У меня, говорит, есть кое-чего куда получше, чем корова Пегая, пересохшая». Джек-то он обмысливает, это сколько-то. Джек-то он обмысливает, сколько ему копать пришлось, чтоб папаня в земле остался. Джек-то он обмысливает, что его маманя сказала про железяки, про шкуру и про сушеный язык и все такое. Джек-то он обмысливает про здоровенные кости у коровы Пегой и про костяной хлеб, что маманя его хочет испечь с них. Дядька говорит он, после сколько-то говорит: «А ты мне что?» Джек-то, он говорит дядьке: «Скажи, мол, что у тебя есть?» Дядька-то, он достает стеклянный флакон, а флакон тот заткнут резиновой затычкой. Дядька-то, он сует его прямо Джеку под нос, чтобы Джек мог в него поглядеть. Джек-то он и давай глядеть. Джек-то он видит внутри флакона океан серебряный. Океан-то, в нем махонькие волны и все такое, серебряная пена и всяко разно. Джек-то он весь дуреет. Дядька-то он говорит, что у него там зерна ртути, они жрут друг друга, что там у него живое серебро. Какому не нужен огонь, чтобы плавиться? Что это волшебные капли? Джек-то, он глаз от них отвесть не может, от зерен этих живых да серебряных, как они жрут друг дружку внутри стеклянного флакона. Дядька-то, он говорит, оно невидаль редкостное, металл из воды, вода из металла. Иди да полей эту металлическую воду на любую землю и увидишь, что вырастет. Джек-то он все обмыслил. Джек-то, он берет стеклянный флакон с зернами ртутными у дядьки, не сходя с места. Джек-то он дядьке-то на-ка веревку. Где-то на другом конце веревки корова Пегая. Корова-то Пегая, она мычит там во мраке. Джек-то он слышит, как дядька с Пегой коровой уходят вон туда. Джек-то он в другую сторону, домой. Ртуть в стеклянном флаконе. Она светится сама серебром во мраке. Лопасти и мельница-то у Джека над головой. Они скрежещут болезно, поворачиваются под пыльным ветром в пыльной туче. Сколько-то оно вот так? Джека у мамань-то она спрашивает Джека, что он получил за корову пегую. Джека у мамань-то она прождала Джека сколько-то? Пыльные заносы-то намело их вокруг юбки ейной, где ждала она Джека на крылечке. Джек-то, он кажет ей, не сходя с места, что он получил за пегую корову. Джек-то, он кажет мамане своей стеклянный флакон, а тот светится во мраке, а в нем махонький океан водяного металла и металлической воды. Джека у мамань-то она серчает. «Джек», — говорит Джека у маманя, — «а где ж те железяки и шкура от пыльного ветра драная, и язык промоченный от пересохшей коровы пегой?» Джека у мамань-то она говорит, «а где ж кости здоровенные, какие я помолоть хотела в костную муку, да хлеба нам испечь?» «Джек-то», — он говорит мамане своей, — «тут вот серебро живое в стеклянном флаконе, не, видаль, редкостное. Металл, да не тяжкий, как металл. Вода, да не мокрая, как вода. Джек-то, он говорит, не знамо, что от нее может быть». Джека у мамань-то она ничего не говорит. Хватит стеклянный флакон у Джека из рук. Серебро-то живое в стеклянном флаконе, оно светится немножко во мраке. Джека у мамань-то она обмысливает сколько-то. И вдруг Джека у мамань-то она подскакивает, да вытыкает затычку, и за здорово живешь выливает металлическую воду, водяной металл, на землю. Серебро живое, оно быстрое, быстрее быстрого светится во мраке, а само скользит через пыльный воздух на пыльную землю. Джека у мамань-то, она говорит, это и ведра теплых слюней не стоит. Серебро-то живое, оно плюх на землю. Где оно плюхается, подымается облачко пыльной пыли. Так серебро живое плюхается, что мокрое пятно остается, будто карта мира. Только мокрое — это земля, а сухое — океаны разливные, о каких я только в сказках слыхал. Джек и Джека у мамань-то, они смотрят на землю, где серебро-то живое. Оно карту мира в грязи изображает. Оба смотрят на это серебряное пятно, а оно впитывается в пыльную пыль, и получается пятно мокрой грязи. А оно, прям не сходя с места, давай высыхать. Но не столько оно высыхает, сколько всыхает. Мокрое всасывается, просачивается внутрь, земля в молотую землю. Джек и Джека у маманя-то оба стоят столько-то. Смотрят, как мокрота эта маленькая, где зерна ртути были, превращается в большущую сушь. Раз и все, и даже большущая сушь высохла, а точнее всохла. Джек и Джека у маманя-то оба стоят замерши сколько-то. Хватило, чтоб пылью занесло Джеку ноги. Хватило, чтоб пылью занесло подол платья мамани егойной. «Ухватит уже», — Джека у маманя говорит, — «через сколько-то». «Не хватит», — Джек думает еще через сколько-то, помолчавши. И оба двое засыпают, не сходя с места. Сколько-то оно вот так. И тут, в темную темень ночи, Джек-то, он просыпается отлить. Джек-то, он просыпается и встает с того места, где заснул в пыли. Джек-то, он воду творит. Во дворе Джек-то воду творит. Во дворе-то оно так темно, что Джек-то, он не видит, что он там отливает. Джек-то, он слышит, как вода, какую он творит, падает на землю. Вода, она будто шипит, когда на молотую землю падает. Шипит, будто в пар вся идет, когда на молотую землю падает. Вот отливает Джек, воду-то творит, а потом идет в дом и ложится на лежанку из сбитой пыли. Той ночью выросла из молотой земли штуковина. Штуковине не нужно было солнце, чтобы вырасти, раз ночью она выросла. Той ночью, пока Джек и Джека-у-маманя спали на своих лежанках из сбитой пыли, эта штуковина давай себе расти. Сперва ляск, а за ним тяжкие глухие грохоты, а за ними такой скользом посвист, а дальше всякие звоны, дрязг, а потом будто струны рвут на бедовой скрипке, а следом будто ребра из стиральной доски выколачивают, а потом будто чханье какое с перхотою, а за ним будто мнут мяч из фольги, только он размером с луну, а после вой гремучий, как от пилы двуручной, если ее согнуть пополам и елозить по ней смычком из лошачьего волоса, какой поет в дюйме от смерти, зубастую, поперечную колыбельную из драных полутонов, распиленных надвое. И все это слушали уши Джека в тьме потемочной. Тьме темнее потемок, потому как туча пыльная потемки ночи темнит вдвое. И вот в потьмах возникает шум, ни с чем не спутаешь, то вода бежит. Вода толкается в трубах, какие не продули еще. Вода протискивается по узким трубам, вода в стремнине, вода с пузырьками, вода газировка. Вода, слетевшая с прокладок, от мокроты. В тьме потемочной Джек слышит все это. Джек-то он слыхал и грохот металла, и грохот воды, и как они вместе грохочут в тьме потемочной. Поутру, когда тьма потемок делается не такой темной, а потемки делаются обычным мраком, Джек-то он просыпается, встает со своей лежанки из сбитой пыли и глядит на то, что видит. Джек-то он видит, что уже не тьма потемочная, как ночью, но видит, что и необычный мрак. Штуковина проросла ночью с грохотом металла и с грохотом воды, и такая она здоровенная, что отбрасывает тень на всякую тень. Джек-то он видит, из молотой земли торчат вокруг ветром объеденных деревьях ободранного дома Джека и Джековой мамани. Торчат здоровенные опоры, сделанные из металла. Джек-то он видит лес этих здоровенных опорищ, и что все они отделаны клепками, и все обмотаны тросами да вантами, что растут из молотой земли. Здоровенные опорища-то, они все заклепаны и тросами да вантами обмотаны. А еще на здоровенных опорищах есть перекладины. Перекладины-то, они приварены к здоровенным опорищам в прикладку. Джек-то он голову подымает и смотрит вглубь мрака пыльной тучи. Джек-то он смотрит в самую глубь пыльной тучи. Джек-то. Он хвать, да и берется за приваренные в прикладку те перекладины. Джек-то. Он и давай лезть по опорам, да тросам. Джек-то ему невдомек, куда это он собрался. Джек-то ему невдомек, куда это он собрался, но все лезет. Ползет наверх по приваренным тем перекладинам в прикладку. Руки только переставляет вверх да вглубь пыльной тучи. Чтоб влезть, то нужно сколько-то. Через сколько-то Джек-то он смотрит вниз с перекладины, на какой повис. Вниз через всякие тросы да ванты, какие там везде вокруг опорищ-то натянуты. Джек-то он внизу и не видит ничего. Сплошь пыльная туча, и вверху ничего, а все та же пыльная туча. Джек-то он и давай опять лезть. Джек-то он лезет по тем перекладинам так долго да так далеко, что спит прямо там, на тросах да на вантах. Через еще сколько-то лазанье по перекладинам да спанья на тросах-вантах Джек выбирается на верхушку пыльной тучи. Джек-то он высовывает голову выше верхушки темной пыльной тучи, что землю-то стиснуло. И он, Джек-то, видит здоровенную степь на верхушке пыльной тучи, пустыню пыльной тучи, а над той пустыней облачные облака, беленькие да миленькие. Джек-то он высовывает голову из пыльного облака, видит, облачные облака плывут над пыльными тучами, а сам-то оказывается на мостках. Джек-то он раз и на мостках, долез по перекладинам здоровенных опорищ. Эти вот мостки-то, они кругом идут вокруг тучищи, но эта тучища не такая, что беленькие да миленькие, какие плавают в воздухе чистым, чистехоньком над пыльной тучей. Это тучища. Джек-то, он видит из металла, и металл тот весь в заклепках и всяком таком. Здоровенное металлическое тучище держится на опорищах, а те все в тросах да вантах на самой макушке пыльной тучи. Здоровенное металлическое тучище-то, она будто плавает, будто кусище мыла в ванной, а ванна-то полна пыльной тучной воды. Джек-то он топает по мосткам, сколько-то? Джек-то он топает по мосткам и в одной стороне видит, Джек-то, всю дорогу беленькие да миленькие облака. Те висят в небе, синим ясным, а в другой стороне, Джек-то, он видит листовой металл, той здоровенной металлической тучищи, которая вся в клепках да швах и всяком таком. Идет он такой по мосткам, Джек-то, и приходит к люку, что врезан в металл, той здоровенной металлической тучищи. Джек-то, он залезает в люк, прямо внутрь здоровенной металлической тучищи, а внутри там еще одни мостки, на какие Джек-то и спускается. Темно внутри здоровенной металлической тучищи. Темно. А Джек-то, он ждет сколько-то, покуда глаза не видят свет, какой есть в потьмах. И в том свете, что в потьмах, Джек-то, он видит одну воду. Внутри металлической тучи Джек одну воду и видит прямо океан воды бескрайний да нескончаемый. Внутри металлической тучи Джек-то он видит этот океан, покуда глаз хватает. И океан этот, он похож на океан с волнами, а те бьются друг об дружку и всяко разные об мостки, где Джек-то стоит. Внутри металлической тучи-то ветер там свежит. Свежий ветер-то он дует над нескончаемым океаном, над волнами, что бьются и всяко разно, и он по всему лицу дует Джека-то, копченому да потному. Джек-то он такой, дает ветру по лицу ему дуть, а Джек-то лицо у него все копченое да потное, а ветер-то над океаном он в лицо ему дует и все это с него смывает. Ветер-то, он смывает с Джекова лица всю копоть и пот от лазанья по пыльной туче да от долгого житья на земле молотой. А ветер-то свежий, он дует да слизывает всю копоть, да весь пот с Джекова лица напрочь. Сколько-то оно вот так. И Джек-то, он давай реветь, не сходя с места. Джек-то, он ревет прямо на мостках, а сам смотрит на нескончаемый океан, какой видит при свете в потьмах. Джек-то, он ревет вот такенными слезищами. Эти слезищи-то, они катятся по Джековой коже на лице, какая была копченой да потной. И ветер, какой там дует, морозит, сушит те слезищи, не сходя с места. И тут-то тетка-то... А она там все время была, говорит Джеку, «Слушай-ка, что это у тебя?» Джек-то он отвечает тетке, мол, невдомек ему, о чем это она. Тетка-то она говорит, «Я могу забрать их у тебя с рук да с лица». Тетка-то она говорит, «Есть у нее кое-чего куда получше, чем те слезы, мерзлые, сухие». Джек-то он обмысливает, «Это сколько-то?» Джек-то он обмысливает, сколько он прошел да пролез. Джек-то он обмысливает всю пыль да всю воду. Джек-то он обмысливает, хоть и не ведает про те мерзлые сухие слезы на лице у себя, копченым да потным. Джек-то он обмысливает слезищи на лице у себя, как ветер свежий из него их выжил и захолодил, высушил прямо на лице. Тетка-то она говорит, через сколько-то она говорит, ну как? Джек-то он говорит тетке, пусть скажет, что у нее есть. Тетка-то она достает стеклянную плошку, всю накрытую стеклянной крышкой. Тетка-то она ту плошку подносит Джеку прямо под нос, чтобы Джек в нее поглядел. Джек-то он и давай глядеть. Джек-то... Он видит внутри мерзлый океан из серебра в стеклянной плошке. Мерзлый океан, а на нем махонькие мерзлые волны бьются и все такое. Мерзлая серебряная пена и всяко разно. Джек-то он весь дуреет. Тетка-то она говорит, что это хлопья йодида в плошке замерзли. Что это мерзлый металл, какой не плавится, что это волшебные хлопья. Джек-то он глаз от них отвесть не может, от хлопьев-то йодида в стеклянной плошке. Тетка-то она говорит, что это невидаль редкостное, не металл, сделанный из воды, а воздух, сделанный из металла, какой не тает. Иди, да, высыпи этот воздушный металл на любую тучищу, и увидишь, что вниз из нее вырастет. Джек-то, он все обмыслил. Джек-то он такой, берет у тетки стеклянную плошку с хлопьями йодида, не сходя с места. Джек-то, он отколупывает здоровенные мерзлые сухие слезы с лица у себя и отдает их тетке. Джек-то, он видит, как тетка превращается в пурпурный дым прямо на глазах у него, не сходя с места. Джек-то, он чует кровь в ветре свежем. Джек-то, он видит, как дым тот крутится да вертится, йодит-то, какой замерз в стеклянной плошке, сам светится серебряно, на свету в потьмах, какой есть в здоровенной металлической тучище. Волны океана у Джековых ног-то на мостках, они и бьются, и мелят волны в воду. А дым-то, он крутится и вертится, и все вверх да вверх. Дым-то вертлявый, докрученный, он обращается в лестницу из дыма. Дым-то он в лестницу обращается прямо у Джека на глазах. Джек-то, он знает, что ему надо еще лезть. Знает, надо ему лезть по этой дымной лестнице, какая вертится да крутится. Джек-то он давай лезть по дымной лестнице с плошкой хлопьев йодида, а от них свет серебряный внутри здоровенной металлической тучищи, залитой океаном бескрайним да нескончаемым. Сколько-то оно вот так. Дым на верхушке дымной лестницы-то? Он в металле дырку провертел размером с Джека в самом верхе металлической тучи. Джек-то, он смотрит в ту дырку, что дым провертел. Солнце-то оно светит в дырку. Солнце-то оно ж льется в дырку и светит прямо на хлопья йодида под стеклянной крышкой в стеклянной плошке. И прямо в ней хлопья йодида давай таять. Ну, хлопья те, они не тают, чтоб в воду. Хлопья те, они сразу в дым превращаются, а тот крутится да вертится под стеклянной крышкой. Джек-то он вылезает через дырку его размера, какую лестница из дыма провертела в верхушке металлической тучи. Джек-то он выбирается из нее через дырку в туче. Джек-то он стоит на верхушке прям той тучи. Джек-то он стоит на верхушке прям той тучи и держит в руках стеклянной крышкой накрытую стеклянную плошку, а в ней дым пурпурный, какой был раньше, серебряными хлопьями йодида. Джек-то он крышку стеклянную подымает, не сходя с места. И дым-то, он как поползет, дым-то весь бьется на миллион зернышек дыма, а их ветер тащит в синее-синее небо. Джек-то, он сдувает дыханием из дыхалки своей пыльной последний дым из плошки. Джек-то, он видит миллион зернышек дыма, как те летят к миллиону облачных облаков, беленьких да миленьких. Джек-то, он добрался. Джек-то, он на верхушке здоровенной металлической тучищи, и он добрался. Джек-то, с той верхотуры он смотрит, как летят по небу синему ясному зернышки дыма к облачным облакам, беленьким да миленьким. Джек-то, он добрался до самого добра. Джек-то на верхотуре, он сколько-то слюней собирает в своем сухом-присухом рту, немного, но хватит. Джек-то, он с края той здоровенной металлической тучищи свешивается, на какую забрался. Он смотрит на пыльную тучу, какая висит внизу под ним. Джек-то, плюет он. Я рос на широкой и плоской равнине, и жизнь там двухмерная, по осям X и Z. Ширина и длина. Поэтому все, что увлекало взгляд в высоту, по оси Y, было волшебством. Телевышки, радиомачты, защитные лесополосы и рощи, элеваторы, силосные башни, увенчанные громоотводами, и сами молнии, ветряные мельницы и водонапорные башни. Как хребтины от Я тянулись вверх. Мне кажется, поэтому Чикаго — равнинный город на плоском озере, родина небоскребов. Когда вырос, я первым делом взялся забираться на самые высокие здания по мере их постройки. Навестил смотровую площадку Prudential Building и смотрел, как строят Standard Oil Building, которая еще выше. У Standard Oil не было смотровой площадки, а вот у Hancock Building была. И я с нее смотрел, как строят башню Sears. А с Sears'а я видал все, ну почти, то есть во всяком случае, Гэри и Индиану в далекой дали. Я рос, рос и вырос. А пока рос, жил на плоской равнине, а та получилась из шоколадного торта торфа, что казался бесконечно бескрайним. Пока я рос простенько в плоскости равнины такой ширины, все мы и все на ней, даже небоскребы, казались невидными точками на бесконечно простой плоскости геометрии. Пока я рос, я пел, не зная, что кукурузный побег в высоту до глаза слоновьего. Расти — целая драма чистых пропорций от X, K, Y, U, K, Z. А они все образуют путь, путь во времени. А время-то кратко, а время-то долго, а время-то все. Майкл Мартоун.